372. Следует раскрыть истинное значение так называемых медиумов. По значению самого слова, они посредники между мирами. Но не забудем, что всем людям дано это общение. Все люди — медиумы. Конечно, неповторимое разнообразие мироздания дает каждому воплощенному свой удел общения. Но дело в том, что большинство людей не замечает своих способностей. Наоборот, они под давлением невежества пытаются погасить каждое проявление своей особенности. Так поймем, что посредничество между мирами дано каждому человеку в своей мере и в своей особенности. Как прекрасно изучать такое несравненное разнообразие!